Прошло полмесяца, и Жун-Жун наконец-то смогла прорваться. Она подошла ко мне и, поднеся свои губы к моим ушам, томным голосом прошептала: «Братец, я смогла прорваться. Правда, я хороша». Я улыбнулся и обнял ее посильнее. «Ты большая молодец, моя девочка самая лучшая». Это заставило Жун-Жун рассмеяться. Вскоре она покидала стены Академии Сэлронг. Мало кому удалось заметить, насколько с коварной и лукавой улыбкой Жун-Жун следовала за Элронг. Жун-Жун, Элронг и Сиаганг шли к лесу заката. Это был ближайший лес к городу Небесного Дуолуа. Пока они продвигались вперед, Жун-Жун и Элронг без конца разговаривали на всякие женские темы. На губах Элронг появилась дьявольски коварная ухмылка, и она попросила Элронг наклониться к ней. Жун-Жун начала что-то шептать в ухо Элронг, и чем больше Элронг слушала, тем все сильнее и сильнее краснело ее лицо. Она вспыхнула так ярко, что это даже не укрылось от взгляда Сиаганга. «Что это вы там такое обсуждаете?» — сбитый с толку поинтересовался Сиаганг. «Ничего такого». Тут же поспешила отвадить его Элронг, хотя ее лицо при этом стало ее краснее. «В любом случае, тебе лучше идти впереди нас». Ничего не понимая, Сиаганг послушался и пошел впереди. Элронг же и Жун-Жун продолжили сове обсуждение. «Ты уверена?» — спросила Элронг. «Ху-ху-ху, конечно уверена. По ночам братец Улинь не дает нам покоя и заставляет делать это в самых смущающих позах. И так продолжается, пока мы можем дальше продолжать от усталости». Лиу Элронг слушала Жун-Жун, несмотря на то, что смущение было просто непереносимым. А Жун-Жун все рассказывала и рассказывала ей о своих любовных приключениях и о тех позициях, что она узнала. Но в конце концов смущение Линер достигло такого уровня, что она больше не смогла слушать смущающих слов Жун-Жун. На лице Жун-Жун красовалась довольная улыбка. После рассказа Цинер, она знала, что, пойдя вместе с Элронг, она сможет рассказать ей все, что знает, и что Элронг выслушает ее. Ведь несмотря на то, что Элронг была старше, она все еще была девственницей. Их отношения с Сиагангом были официальными, но между ними так и не было интимной связи. В тот момент, когда все должно было произойти, случилось то самое несчастье, и Сиаганг был вынужден сбежать от Элронг. День спустя, я наконец-то увидел Жун-Жун. На ее лице красовалась огромная довольная улыбка, будто бы она сделала что-то очень-очень смущающее или кровожадное. Увидев меня, она радостно завопила и прыгнула прямо на меня, обвившись своим руки и ноги вокруг меня словно осьминог. Обняв ее чуть ниже спины, я уверился, что никакие запретные виды не откроются посторонним. «Признавайся, маленькая чертовка, что ты сделала, что у тебя такое хорошее настроение? В вашем путешествии тебе удалось побить несколько хулиганов, или ты сделала что-то смущающее?» «Братец, ну что ты, я просто рассказала пару наших ночных горячих историй учителю Элронг, ей они так понравились». Снова эта коварная дьявольская улыбка. Зная, насколько была испорчена Элронг, я только мог догадываться, какие именно истории и в каких подробностях Жун-Жун поведала Элронг. Позади Жун-Жун как раз прогуливались Фландер и Элронг, но увидев меня, Элронг стала красная и поспешно отвернулась. «Кажется, маленькая чертовка превзошла все мои ожидания. Когда мы собрались вместе, Жун-Жун продемонстрировала нам свою третью способность. Из ее рук вылетел луч света, и она направила его на нас. В ту же секунду я почувствовал, как мое тело переполняется силой. Это было похоже на то, будто я только что совершил прорыв и поднялся на целый ранг вверх. То же касалось и других. Каждый, на кого падал свет из рук Жун-Жун, на какое-то время получал усиление следующего духовного ранга. И пускай сейчас это умение не могло принести значительной пользы, в будущем, когда мы войдем в ранг духовных дуолуа или титулованных, увлечение духовного ранга всего на одну ступень будет подобно модному козырю. Ведь на этих этапах один уровень – это разница между небом и землей. Новая способность Жун-Жун могла склонить чашу весов в нашу сторону в самых спорных ситуациях. Поэтому мы все искренне радовались за Жун-Жун. Наконец-то все трое достигли ранга духовных старейшин. И это было просто замечательно. Мы решили, что это событие нужно как следует отметить, и попросили Фландера о содействии. Нам выделили банкетный зал, на втором этаже которого мы и собрались. На полу находились бочонки с пивом. Наполнив кружки, мы все встали в круг. «За то, что теперь все мы достигли ранга духовных старейшин», — произнес Мубай. «За нас!» — поддержали мы тост Мубая дружным выкриком. Я опорожнил свою кружку в один присест. Чтобы эффект алкоголя не пропадал, я понизил эффект регенерации феникса до минимума. Веселье продолжалось. Жун-Жун отвела в сторону Сяву и Фенг-Фенг, и они о чем-то оживленно затараторили, то и дело, кивая головами. Когда Жун-Жун повернулась, в ее глазах горел коварный огонек. «Босс, Оскар, толстяк», посмотрела она на троицу, «посмеете ли вы принять наш вызов на алкогольный марафон на выбывание?» Характер Мубая не позволял ему проигнорировать ни один вызов, каким бы он ни был, поэтому он с легкостью согласился. Толстяк и Оскар тоже не слишком-то и упрямились. Словом, алкогольному турниру было решено быть. Трое ребят уселись напротив девчонок. Во главе стола находилась Цинер. Ее задачей было наливать новые порции алкоголя для прошедших в следующий круг. Я же с маленькой Цинь на коленях расположились на диване, оттуда наблюдая за всем действом. И вот соревнование началось. Первый раунд, второй, третий. После шести выпитых кружек пива Оскар и Толстяк не выдержали и свалились под стол, громко захрапев. Мубай свалился еще после двух кружек. Жун-Жун и Фенг-Фенг попытались друг друга поздравить, хлопнув в ладоши, но из-за того, в каком они были состоянии, промахнулись. Мне понравилась эта идея, и я решил последовать их примеру. Моим соперником стала Юя и маленькая Цинь. Маленькая Цинь вышла из боя после третьей кружки. Вернее, я ее остановил. Усадив на колени, я тихо ей прошептал: «Все, хватит. Ты ведь не хочешь заставить меня поднимать тебя с пола». Я обвил ее хвостом и принялся с ней играть, то и дело заставляя ее хохотать от щекотки. С маленькой Юэ мы договорились о ничьей. Она сидела у меня на коленях и водила своим пальчиком по моей груди. От выпитого ее лицо было слегка красным. «Старший братик, я так люблю тебя, а ты любишь маленькую Юэ». Я крепко обнял ее и тихо на ухо прошептал: «Люблю, больше всего на свете люблю». В тот момент я почувствовал чье-то горячее дыхание сзади. Маленькая чертовка обвила мою шею. Жун-Жун так тяжело работала, чтобы прорваться на новый уровень. Жун-Жун хочет получить награду за свои труды. «Старший братик, что ты скажешь?» «Хэмэмэм». «А точно, мы давно не ходили на свидание. Кроме того, мы как следует так и не рассмотрели столицу. Как насчет свидания завтра?» «Жун-Жун, какое место ты хотела бы посетить?» Мои слова заставили глаза Жун-Жун ярко засиять. Похоже, что мое предложение сильно ее обрадовало. «Правда, правда, тогда, есть такое место — аукционный дом. Как насчет него? Давай посетим его завтра». «Отлично, значит, завтра мы отправимся в аукционный дом. Я довольно-таки богат, так что ты сможешь выбрать там все, что пожелаешь», — сказал я с немалой гордостью за свой толстый кошелек. Веселье продолжалось еще какое-то время. Когда Сяву начала плакать и кричать, как она скучает по Тангсаню, я дал ей универсальный успокоитель в виде большой морковки и отправил ее в спальню. Я счел это знаком того, что пора заканчивать вечеринку. Девчонки разбрелись по своим комнатам. Бесчувственного Мубая подхватила Цинер и отволокла в его комнату. Я же решил позаботиться об Оскаре и Толстяке. Если бы они остались тут, с ними бы ничего не произошло. Вот только как их друг, я был обязан о них позаботиться. Когда же после отгрузки я вернулся к себе в спальню, меня ждали мои девочки, полностью обнаженные. Глава 56. Забавная ночь. Глава 56. Забавная ночь. Откровенная пошлятина. Глава бонусная. Пропустите, ничего не потеряете. Я улыбнулся, войдя в комнату. Закрыв за собой дверь, тут же скинул все одежды. Пенис мгновенно налился кровью и затвердел, превратившись в ненасытного монстра. Первой подошла Жун-Жун. Пульсирующий жезл уперся ей прямо в живот. Долгий страстный поцелуй. Я ощущал нежное небо Жун-Жун, в то время как наши языки переплетались. Поскольку мы все еще не отошли от алкоголя, движения были слегка неуклюжими, но это только добавляло им страсти. Мои руки ласкали ее спину, и я ощущал, как ее небольшой садик наполняется томительной влагой. Затем то же самое произошло и с маленькой Юя из Фенг-Фенг. Оторвавшись друг от друга, мы переместились к постели. Я лег у изголовья. Маленькая Юя и Фенг-Фенг устроились у меня на коленях. Ритмичными движениями они раскачивались взад и вперед и тихонько постанывали. Они наклонили свои головы к моей груди и ловкими проворными язычками начали ласкать меня. От движения их тазов на коленях оставались следы росы. Фенг-Фенг склонилась ко мне, и я заглянул в глубину ее глаз. Там я не увидел ничего, кроме бесконечной любви и заботы. Наши губы встретились, и ее язык отчаянно сплелся с моим. Я использовал правую руку, чтобы ласкать Фенг-Фенг, в то время как левая массировала груди Жун-Жун и маленькой Юэ. Иногда я немного задевал Фенг-Фенг там, и тогда она изгибалась, и с ее губ слетал сладкий стон. Несмотря на весь тот образ снежной королевы, который у нее был, Фэнг-Фэнг была ласковым котенком. Она была чувствительной и бурно реагировала на каждое мое прикосновение. Под ласками трех девушек я чувствовал, как улетаю на вершину блаженства. Член реагировал все усиливающейся пульсацией. Я посмотрел на Жун-Жун и сказал: «Ты сегодня главная героиня, и ты будешь первой». Жун-Жун улыбнулась своей дьявольской улыбкой. «В таком случае, мне стоит почаще совершать прорывы». Сказав это, она поползла ко мне и уселась прямо на мой живот. Маленькая Юя была вынуждена отойти, потому что она стояла на пути Жун-Жун и мешала ей пройти. Поэтому маленькая Юя устроилась за спиной Жун-Жун, принялась массировать ей груди. Когда горячее тепло Жун-Жун поглотило мой ствол, я почувствовал, как он уперся в стенку шейки ее матки. От переполнявшего ее возбуждения Жун-Жун не выдержала и страстно застонала. «Нгх-е-е-е-е-е». Я видел место, где член проткнул ее, и маленький оттопыренный бугорок на животе, как раз в том месте, где должна быть матка. Жун-Жун начала двигаться вверх и вниз. Я ощущал, как тесно моему члену было внутри нее. Каждое движение дарило неописуемый взрыв удовольствия. Жун-Жун самозабвенно продолжала раскачиваться взад и вперед. Чувствуя, как ловкий язычок Фэнг-Фэнг ласкает меня, я быстро достигал пика наслаждения. То же касается и Жун-Жун под неустанным ласками маленькой Юэ. Она начала извиваться, словно сумасшедшая. Я притянул к себе Жун-Жун и впился в ее губы. Тем временем я совершил членом сильный толчок в ее лоно так, что он сильно уперся в ее матку и выпустил все прямо в ее лоно. Ноги Жун-Жун и так были ватными, они содрогались в моих объятиях. Я чувствовал судороги ее вагины внутри, это дарило безумное чувство наслаждения. Я полностью разрядил в нее все, что накопилось. Какое-то время мы просто так лежал. Я давал Жун-Жун время восстановиться после пика удовольствия, которое мы оба испытали. Вынув ствол, я сразу же соединился с маленькой Юэ. Как и Жун-Жун, она забралась на меня сверху. Ритмичными движениями она загоняла мой ствол все глубже и глубже внутрь себя. Я припал к ее грудям, одновременно покусывая, облизывая и массажируя их. Фэнг-Фэнг посмотрела на всю эту картину с завистью, а затем присоединилась к нам и также начала ласкать груди маленькой Юэ. Вскоре я почувствовал, что мы приближаемся к пику удовольствия. Подождав, пока Юэ дойдет до самого края наслаждения, я сделал сильный толчок, и мой член взорвался внутри нее. Опять я почувствовал сладкое содрогание плоти. Приятные ощущения полностью затопили мое сознание. Перед тем, как уступить место другой, маленькая Юэ страстно меня поцеловала. Я чувствовал, как ее маленький благодарный язычок сплетается с моим. Юэ встала рядом с Жун-Жун. Они стояли в сторонке и ждали, когда же снова настанет их очередь. А тем временем они утешали себя, лаская друг друга. Наконец пришла очередь Фэнг-Фэнг. Я кинул ее на кровать. В постели она была послушной, и ей нравилось, когда ей показывали силу. Я отодвинул ее ноги в сторону, и сразу же надавил на нее всем своим весом. Член уперся в ее лобок, немного касаясь ее половых губ. Все лицо Фэнг-Фэнг было красным от смущения. «Муженек, пожалуйста, войди в меня. Пожалуйста». Я не дал ее больше говорить. Одним движением я вогнал свой стержень прямо в нее и почувствовал, как все ее тело становится мягким и послушным и содрогается под моим напором. Ее стоны заполнили комнату. Раз за разом я с силой вбивал свой ствол прямо в нее, и каждое движение было встречено громким криком. Все внутри ее отверстия содрогалось и сильно обжимало мой член. Наклонившись, я мял и кусал ее груди, в то время как член разрывал ее изнутри. Вскоре Фэнг-Фэнг начала трястись всем телом. Я понял, что она уже близка к кульминации. «Фэнг-Фэнг, дождись меня, еще немного». В ту же секунду я ускорился. Руки Фэнг-Фэнг обвились вокруг меня, и она сильно притянула меня к себе. Движения стали еще яростнее. И вот уже Фэнг-Фэнг двигалась мне навстречу. Через очень короткое время я уже чувствовал, как взрываюсь внутри нее. Фэнг-Фэнг посмотрела на меня глазами, светящимися от экстаза. «Я люблю тебя, муженек, и я люблю тебя». После всего этого опьянение пропало совсем. Благодаря регенерации Феникса, я мог восстанавливаться очень быстро. Мы повторяли с девчонками все вышеизложенные процедуры, как минимум на протяжении еще получаса, до тех пор, пока они не были покрыты потом с ног до головы. Вскоре мы из всех сил, прижимаясь друг к другу, уснули. Глава 57. Аукционный дом небесного Дуолуа. Глава 58. Аукционный дом небесного Дуолуа. С утра я проснулся и отвел девчонок в ванну. Жун-Жун уже не спала. Она была слишком возбуждена предстоящим свиданием в имперском городе, и не могла этого дождаться. Целый день мы будем одни в имперской столице, а после еще и поиграем в аукционном доме. Я отдал маленькую Цин на руки Фен-Фен и на прощание поцеловал каждую из девочек. Взяв Жун-Жун за маленькую руку, я вышел из ворот Академии. Жун-Жун провела все свое детство в столице Небесного Дуолуа, поэтому она как никто хорошо знакома с окрестностями. Жун-Жун тянула меня за рукав, ведя к своему любимому ресторану. Живая красота и океан энергии Жун-Жун притягивали к ней множество пар глаз. Затем эти глаза косились в мою сторону, и в них читалась зависть. На такое я лишь ухмылялся. Я притянул Жун-Жун к себе и сильно обнял. Она положила голову мне на плечо. Вскоре мы оказались перед роскошным зданием ресторана. Заведение называлось «Ресторан Эдема», и один взгляд на него порождал чувство богатства и роскоши. Зайдя внутрь, я заказал отдельную комнату, чтобы быть уверенным, что нас с Жун-Жун никто не потревожит. Внутри убранство ресторана также производило благоприятное впечатление. Повсюду можно было увидеть цветы, свисающие из подвесных ваз. Это место и правда чем-то походило на райский сад. Официантка отвела нас на второй этаж. Комната, которая нам досталась, называлась комнатой земли и была оформлена соответственно. Стены были окрашены в цвета земли и растений, а тут и там продуманно расставленные горшки с цветами органично вписывались в обстановку. Жун-Жун беззаботно указала пальчиком в меню, заказав сразу целую гору блюд. Вскоре мы наслаждались трапезой и неторопливо общались. Под столом наши ноги касались друг друга. «Братец Улинь, а ты знаешь, что у каждой из девушек нашей старой академии Шрек есть свой фан-клуб? Вот как, а это интересно!» – пробормотал я. Я долгое время упорно культивировала и не могла общаться с другими студентами. Но вот, когда у меня появилось время, я была немало удивлена тем, что узнала. И у кого же самый большой фан-клуб? Не смог сдержать своего любопытства я. Жун-Жун обиженно надула губы. Самый большой у сестрицы Юэ и у маленькой Цинь. Я слегка рассмеялся, это неудивительно. Многим мужчинам нравится большая грудь. Жун-Жун лукаво посмотрела на меня. Если брату нравится такое, то я тоже постараюсь и постараюсь не отставать. Но у тебя еще полно времени, чтобы достичь этого, так что не стоит волноваться. Хех. Кстати, ни у кого из парней старой академии Шрек нет никакого фан-клуб. Ты и босс Бай не будете ни с кем другим. Ну а Оскар и Толстяк? Ну они просто Оскар и Толстяк. Я пытался не расхохотаться. Я ему Бай не искали дружбы среди других людей, если эти люди были намного слабее нас. Оскар и Толстяк постоянно пытались познакомиться с девушками, но их собственные недостатки мешали им. Оскар был достаточно красив и своей красотой мог привлечь несколько девушек, но у него была болезненная потребность угощать всех людей своим вонючим тофу, из-за чего многие люди просто пугались его. Толстяку же с его навыками плейбоя удавалось добиться благосклонности нескольких девушек, но вся любовная история заканчивалась, когда Толстяк приводил девушек к себе в спальню. Ни одна из них не смогла выдержать его любовного пыла больше, чем одну ночь. «У Сяву тоже есть свой фан-клуб», — продолжила Жун-Жун, — «и его президентом является никто иной, как самый сильный студент Академии Тайлонг, ну кроме тебя, конечно». Услышав это, я чуть не подавился. Последнее время он мне изрядно надоел. Нет, он не начал мне мстить за поражение. Наоборот, в его клане ценили силу. И увидев, как быстро я его одолел, он признал меня, и даже начал просить меня сделать его своим учеником. Однако, у меня не было намерения делать учеником того, чей интеллект сопоставим с интеллектом духовного зверя, прожившего 1000 лет. Мой отказ расстроил его, но Тайлонг быстро взял себя в руки, сказав, что он посвятит себя тренировкам и станет еще сильнее. Также он буквально преследовал Сяву несколько раз, пытаясь пригласить ее на свидание, несмотря на заверение, что у нее есть парень. Он никак не поверит в это, ведь он никогда не видел ее рядом с кем-то. После завтрака я и Жун-Жун прогуливались по имперской столице. Аукционный дом работал без остановок, так что мы решили, что посетим его в обед. Мы прошли от северных городских ворот до южных. К счастью, мы оба обладали достаточно тренировочными телами, иначе бы мы просто не выдержали эту прогулку. По дороге мы заглядывали в разные магазинчики. Я заходил в каждый ботанический магазин и покупал там семена всех растений, которых у меня еще не было. В моем бессмертном плане было достаточно много места, и я хотел использовать его, чтобы взрастить там как можно растений, превратив это место в подобие ресторана Эдем. Все это должен был взрастить маленький рис, хотя он и был духовным зверем 300 лет. Благодаря богатой энергетике бессмертного плана, он уже мог посоперничать с духовными зверями, которым исполнилось 500 лет. Также я посетил несколько магазинчиков, торгующих духовными зверями. Там я купил несколько средних зверей 10 уровня для того, чтобы они защищали секту танк, после того как мы отправимся в божественный план. В одном из таких магазинов мне посчастливилось натолкнуться на 5 детенышей обезьяны, тип духовные звери. Они игрались и боролись друг с другом. Судя по их мягкой шерстке, это были духовные обезьяны проворного ветра. Имя. Духовные обезьяны быстрого ветра. Способность. Ускорение. Возраст. 11 лет. У этих обезьян духовным элементом являлся ветер. И когда они подрастут, то станут очень быстрыми. Кроме того, они были лучше тех средних зверей, что я купил ранее. Поэтому я решил приобрести их всех. Я отправил их в бессмертный план вкупе с другой купленной фауной. Я не беспокоился о том, что они уничтожат выращиваемые мной травы, потому как внутри был маленький рис. Насколько я знал, маленький рис крайне ревностно относился ко всему тому, что выращивал в духовном плане. Поэтому он просто не позволит никому из этих духовных зверей уничтожать травы. Сегодня вечером я отправлюсь в бессмертный план, и там обучу новоявленную фауну правилам поведения. После покупки 5 обезьян и почти наступил полдень, так что я и Жун-Жун направили свои стопы к аукционному дому. Мы неторопливо шли по широким улицам столицы небесного Дуолуа. Обычные улицы были такие же широкие, как и улицы некоторых крупных столиц, и на них с лихвой хватало места и для несущихся повозок, и для пассажиров. Здание аукциона оказалось куда более масштабнее, чем я ожидал. Более 500 метров в диаметре и более 60 метров в высоту. Настоящая громада. На входе золотыми буквами было выгравирована надпись «Аукционный дом небесного Дуолуа». Размах, с каким было отстроено заднее, лучше всего говорил о том, насколько сильные корни имеет этот аукционный дом. Все здание было цвета слоновой кости. Рядом со входом стояли 4 женщины. Каждая из них обладала высоким ростом и выдающейся фигурой. Их белая кожа скрывалась за длинными платьями, но эти одежды только подчеркивали их соблазнительные очертания. Аукционный дом выбирал самых красивых женщин, каких мог найти, для того, чтобы представлять их. 4 девушки вежливо встречали каждого нового гостя. Когда мы подходили ко входу в дом торгов, одна из девушек вышла вперед и просила: «Уважаемые гости, чем я могу вам помочь?» Я посмотрел на нее и сказал: «Мы бы хотели пройти, чтобы участвовать в аукционе». Девушка посмотрела на меня недоверчивым взглядом. И правильно, со стороны, мы выглядели лишь как пара неопытных подростков. «Уважаемые гости, простите мне мою дерзость, но не могли бы вы предъявить ваш сертификат участника торгов?» «Сертификат участника торгов?» Я вопросительно посмотрел на Жун-Жун. «Я ничего не знаю об этом. Когда я приходила сюда, то была с папой». Я обратился к девушке: «Простите, но сейчас у меня нет этого сертификата. Не могли бы вы рассказать, как я могу его получить?» «Чтобы получить сертификат, вы должны доказать, что обладает суммой большей и равной, чем 10 тысяч духовных золотых монет. Это нужно, чтобы обезопаситься от тех, кто не может покрыть свою ставку. Но это только базовый уровень допуска. Чем большую сумму вы сможете предъявить, тем более высокий уровень допуска получите, а вместе с ним и прилагающиеся привилегии». «Хорошо, ведите меня. Где могу показать нужную сумму?» — спросил я у девушки. Молодая девушка почтительно поклонилась и попросила нас следовать за ней. Она привела нас в небольшую комнату, где за столом сидел человек в маске. «Регистратор номер 1, вынуждена отвлечь вас. Не могли бы принять экзамен на получение сертификата?» Человек в маске посмотрел на меня, а затем кивнул: «Проходите до тех пор, пока вы сможете доказать, что у вас есть сумма в 10 тысяч монет или более. Вы сможете получить сертификат». Я достал карту для хранения золотых монет и передал ее экзаменатору. Некоторое время он внимательно на нее смотрел, а затем перевел взгляд на меня. «Молодой человек, я немедленно выдам вам сертификат. Маленькая Хуа, пожалуйста, принеси уважаемому гостю и его девушке прохладительные напитки». Девушка уже собирался отправиться прочь, как я остановил ее. «Стойте, мы просто хотим сегодня пройти в аукционный дом и принять участие в торгах». После того, как ко мне поменялось отношение экзаменатора, то же произошло и с отношением маленькой Хуа. Тот, кто мог заставить так свести экзаменатора, явно обладал огромной подгрешкой. «Маленькая Хуа, должно быть, подумала, что я из какого-то крупного клана. Она видела пришедшую со мной Жун-Жун, Но это ничего не значило. Молодые мастера именитых кланов могут иметь по нескольку жен. Поэтому она решила попробовать уцепиться за выпавший ей шанс. Мягким томным голосом она произнесла: «Молодому мастеру действительно не нужны прохладительные напитки. Может быть, молодой мастер хочет что-то еще?» Она поклонилась мне так низко, что ее грудь чуть ли не выпала из одежды. Мне понадобилась секунда, чтобы справиться с голосом. «Нет, спасибо, ничего не нужно». И все равно он звучал как-то слишком механически. Жун-Жун посмотрела на девушку, а затем на меня. Она поняла, что собиралась сделать эта девушка, но поскольку я никак не отреагировал на провокацию, Жун-Жун могла оставаться спокойной. Она лишь теснее прижалась ко мне. Много ли она знала? На самом деле я так и не смог оторвать взгляда от этих двух развитых холмов на красивом теле зрелой женщины. Ее грудь была даже больше, чем грудь маленькой Юэ. Чтобы не открыть своей слабости, я воспользовался иллюзией ледяного ци и создал мираж себя, смотрящего на девушку вдалеке. Какие огромные! Видя, что ее прием обольщения не сработал, девушка была озадачена и слегка расстроена. «Молодой мастер, если вам что-нибудь понадобится, просто спросите маленькую Юэ». На последней фразе она заставила свою грудь слегка колыхнуться. На этот раз я действительно отвел взгляд. Иллюзия иллюзий, но мало ли, в таких случаях лучше перестраховаться. Я мог с уверенностью сказать, что маленькая Хуа была заинтересована не столько во мне, сколько в моих деньгах. На ее последнюю просьбу я сдержанно кивнул. «Молодой человек, вот ваш сертификат торгов. Вы получили высший приоритет. Пожалуйста, возьмите». Человек в маске передал мне карточку с красной линией на ней. Когда маленькая Хуа увидела эту карту, она чуть не выпрыгнула из своего элегантного платья. Максимум она ожидала, что я получу карту с фиолетовой линией, если повезет, то с черной, но красная. Красная линия на карте означала, что у меня было по крайней мере 1 миллион золотых духовных монет. Это было столько же, сколько мог иметь отец Жун-Жун, или принц Суэсинг. Высший приоритет. Внешне сохраняя профессиональную невозмутимость, маленькая Хуа думала, как ей лучше использовать предоставившийся шанс. Глава 59. Я не отойду, пока не спасу от анемии. Глава 59. Я не отойду, пока не спасу от анемии. Прошу за мной, молодой мастер. Теперь вы обладаете торговым сертификатом высшего класса. Позвольте маленькой Хуа отвезти вас в ваши VIP-покои. С этими словами маленькая Хуа подошла ко мне и попыталась взять меня под руку. Впрочем, Жун-Жун тут же отбросила ее руку в сторону. Маленькая Хуа сделала вид, что вовсе ничего не произошло, и с невозмутимым видом повела нас дальше. По дороге она показывала нам различные части аукционного дома и, конечно же, использовала малейшую возможность, чтобы сблизиться со мной. К ее невезению со мной была Жун-Жун, и она пресекала всякие попытки маленькие Хуа. Не поймите меня неправильно, мне, конечно, нравятся и пышные формы, и хорошенькое личико. Но это все, что мне нравилось в маленькой Хуа. У меня не было и малейшего намерения делать ее моей женщиной. Вскоре мы дошли до VIP-комнаты, и она нас нисколько не разочаровала. Богато украшенные стены с драпировкой из шелковых занавесок, стол, буквально ломящийся от различных угощений, несколько изысканных стульев, расставленных по бокам от него, и огромная люстра в античном стиле, свисающая прямо над столом. Никаких словно кроме роскошно, изысканно, у меня не возникало. Комната и вправду была приготовлена для самых взыскательных гостей. С балкона, на который можно было выйти из комнаты, просматривались все помещения аукционного дома, кроме тех, которые также принадлежали обладателям карт с красной линии. Дав краткие объяснения, маленькая Хуа встала по левую руку от меня и замерла. Жун-Жун смерила ее обжигающим холодом взглядом. «Ты еще здесь, в тебе нет необходимости, убирайся». Похоже, она даже не собиралась притворяться вежливой. По правилам, всем клиентам высшего уровня положен собственный ассистент, и я собираюсь удовлетворить все потребности молодого мастера. «Молодой мастер, не желаете ли выпить или, быть может, хотите, чтобы я покормила вас виноградом?» На мне скрестились выжидательные взгляды маленькой Хуа и Жун-Жун. «Что же, ничего не поделать, маленькая Хуа, в тебе и правда нет необходимости. Пожалуйста, сделай, как сказала Жун-Жун, и оставь нас одних». Взглядом я посмотрел на Жун-Жун чистыми невинными глазами, говоря, мол, смотри, какой я хороший муж, как пожелаете, молодой господин. Но если вы все же пожелаете что угодно, я буду ждать вас прямо за этой дверью. Маленькая Хуа вежливо поклонилась и, пятясь, вышла за дверь. Она была расстроена тем, что все ее многочисленные попытки охмурить богатенького молодого мастера так и не увенчались успехом. Однако долг и работа для нее были прежде всего, поэтому она не позволила внешне проявиться никаким эмоциям разочарования. Оставшись наедине с Жун-Жун, я попытался посмотреть на свою девочку извиняющимся взглядом. Однако она тут же отвернулась в сторону с надменно обиженным выражением. «Эй, ну я же ничего не сделал. У тебя хороший муж, и он не соблазнится больше никем. Вы, девчонки, вот все, что мне нужно». На мои слова Жун-Жун только презрительно хмыкнула. «Хороший муж, говоришь, не соблазнишься?» Ее голос был переполнен ядом. «Да за кого ты меня принимаешь? Если бы ты легко не соблазнялся на девушек, то тогда бы не соблазнил ни меня, ни маленькую Цинь». На секунду я запаниковал. Жун-Жун сразу же зашла с козырей. «Ну, это только потому, что ты такая красивая. Когда я увидел тебя, то забыл, как дышать. Я не мог противиться искушению». Щеки Жун предательски покраснели. «Вот, говорю тебе, мне не нужен никто, кроме вас. Будь это даже не одна маленькая Хуа, а тысяча маленьких Хуа, я бы все равно не соблазнился». Даже кончики ушей Жун-Жун покраснели. «Ну ладно, так уж и быть, я тебе поверю. Все-таки перед моей красотой не так уж легко устоять», — сказала Жун-Жун, гордо выпятив грудь. «Ах, да братик, если ты все-таки вытворишь что-нибудь такое, я все расскажу сестричкам, и мы больше никогда не будем заниматься с тобой сексом». От перспективы, обрисованной Жун-Жун, я чуть не взвыл. Потому поспешил закрепить достигнутый успех. «Вот и хорошо. Жун-Жун, в этом аукционе, если тебе что-нибудь понравится, скажи мне об этом, и я сразу же куплю лот для тебя». Мы вышли на балкон и стали наслаждаться шоу. Посреди сцены стоял облаченный в смокинг аукционист. Он использовал духовную силу, чтобы его голос расходился по всему театру. Также духовную силу он использовал для управления светом, чтобы заставлять некоторые лоты казаться более привлекательными, чем они были на самом деле. Но, благодаря золотым глазам ярости, я мог смотреть сквозь все его уловки и правильно оценивать каждый лот. В отличие от аукционов из моей прошлой жизни, тут все было иначе. Аукционист не отсчитывал последнюю назначенную сумму за лот, давая игрокам возможность поторговаться, а игроки не поднимали вверх руки, чтобы перебить и назначить ставку. Все было куда как спокойней. Под ручками кресла каждого располагались кнопки, нажимая которые можно было делать ставки. Однако такая мирная и размеренная обстановка вовсе не значит, что на торгах не возникали сражения за тот или иной лот. В большинстве случаев сражения проходили между обладателями карт одного и того же уровня. Если же к торгам подключался кто-то из более высокой ложи, торги, как правило, завершались. Я уже успел купить Жун-Жун несколько платьев знаменитостей, а также не отказал себе в приобретении нескольких видов редких металлов и руд. С помощью них я смогу сделать еще более качественную экипировку. К этому моменту сумма моих трат составила примерно 50 тысяч золотых духовных монет. Еще одним преимуществом обладания карты с красной полоской было отсутствие конкурентов во время ставок. Вскоре на сцену привели то, что заставило меня врасплох. Это были несколько молодых юношей и красивых девушек. Их продавали как рабов. По рассказу аукциониста, их семьи были вынуждены продать их в рабство из-за уплаты долгов. Жун-Жун даже не повела бровью на такой лот. Видимо, за то время в детстве, что она провела с отцом на аукционах, Жун-Жун успела привыкнуть к самым разным товарам, которые мне казались необычными. За рабов не шло никаких сражений, и мне их приобретение тоже было неинтересно. Юноши были намного старше меня, но все еще находились на ранних ступенях духовных грандмастеров. То же касалось девушек. В конце концов, девушки ушли как ночные игрушки каким-то извращенным свиньями, а юноши приобрели кланы, чтобы сделать из них дворецких. Внезапно свет на сцене приглушили. Аукционист торжественно выждал паузу, тем самым привлекая всеобщее внимание. Две красивые ассистентки медленно выкатили огромную клетку. На клетке была накинута полоска белой ткани, не дающая взглядом проникнуть за занавес. «Дамы и господа», — аукционист заговорщически понизил голос, — «я рад вам представить особый лот. Этот лот по праву можно считать жемчужиной сегодняшних торгов. То, что вы увидите, превосходит всяческие возможные ожидания. И безусловно, этот лот даст своему владельцу огромнейшие преимущества». Аукционист продолжал говорить о лоте, даже не сняв с клетки покрывала. тем самым, стараясь сделать все, чтобы всеобщий энтузиазм достиг своего пика. Итак, встречайте прямиком из клана крови наш следующий лот. После гораздо более громкого выкрика аукциониста, чем было до того, две красивые девушки, стоящие по бокам, сорвали покрывало, и оно медленно сползло с клетки. Однако, то, что я увидел внутри, вовсе не соответствовало тому лоту исключительной ценности, о котором говорил аукционист. Внутри была девушка, на вид ей было лет 17, и ее впалые щеки, и ее рахитовое тело, и бледная нездоровая кожа вовсе не согласовывались со словами аукциониста. Из одежды на девушке были только две повязки, кое-как скрывающие ее чрезмерную худобу. Глаза девушки смотрели в пустоту и были безжизненными. «Дамы и господа», — продолжил вещать конферансье, — «не обращайте внимания на вид этой девушки. Это нисколько не умаляет ее преимуществ. Перед вами наследница кровавой секты, преемница ее секретов. Ее дух, дух кровавая роза, и есть та причина, из-за которой девушка так выглядит. Ее сила должна потреблять ее кровь за каждое использование. Но это не самое удивительное в ней. Суемей обладает великолепным талантом в системе поддержки. Ей только 17 лет, а ее ранг достиг уже 37. На последних словах аукционист повысил голос, и ему вторил многочисленный рокот удивленных посетителей торгов. Каким-то чудом аукционный дом смог заполучить настолько необычную девушку. Множество людей хотело приобрести ее, в том числе и я. Я использовал на ней свое умение наблюдения. Имя: Суемек, ранг 37, дух: кровавая роза. И вправду 37 ранг. Я начал серьезно подумывать, чтобы купить ее. Это была просто потрясающая возможность. Достигнув 37 ранга в возрасте 17 лет, Суеменг могла в будущем стать небесным Дуолуа. Кроме того, рабский ошейник сделает ее полностью лояльным мне. У меня уже была в качестве поддержка Жун-Жун. Однако я хотел еще одного мощного духовного практика системы поддержки себе в команду. Так наша сила станет еще более сбалансированной. И пусть у нее был фатальный недостаток из побочного эффекта использования духа, с помощью растений бессмертного плана, я был уверен, что смогу справиться с ее анемией.